Глава 14. В недалеком прошлом. Весы, будьте осторожны. Иногда, читая написанное нами ранее, мы видим то, что собирались написать, а не то, что написали в действительности. А иногда, слушая, мы слышим то, что хотим услышать, а не то, что нам говорят. Первое, что я заметила, когда мы вернулись в Тедбери, было отсутствие полицейского кордона. Занавеси в бледно-розовом коттедже Джилл и Энтони оставались задернутыми, и окна выглядели, как глаза, закрытые от яркого света дня, но, по крайней мере, нигде не светилась больше эта кошмарная бело-голубая лента. Я также заметила, что кто-то догадался полить вазоны, стоявшие по обеим сторонам от темно-синей входной двери. Петуни и Джилл буйно росли, повернув головки навстречу полуденному солнцу. Я так и не поняла, почему это меня так взволновало, но задумалась, кто это мог сделать. И меня почему-то странно обеспокоила мысль о том, было ли это сделано открыто, или кто-то полил цветы тайно, подобравшись к ним в темноте. Они, эти петунии, занимали все мои мысли, пока я распаковывала чемоданы, выкладывая горы грязной одежды на пол в спальне. Жизнь — тяжелая штука, но она продолжается. Будь сильной. Именно эти слова сказала мне Хелен, когда мы обнялись на прощанье, и она была абсолютно права. И доктор тоже был прав. До кошмарного происшествия с Хартли я позволяла себе жить в мире постоянного ожидания чего-то, и вся моя жизнь оказывалась зациклена на появлении следующего младенца. Неудивительно, что я так восприняла случившееся. Устроила целый спектакль в Корнуэле, стала выдумывать какие-то вещи, упала в обморок. «Достаточно, Софи». «Прости». В дверях стоял Марк. На нем была надета его любимая рубашка нежно-бирюзового цвета, которая так ему идет. Я пригляделась к нему и удивилась, насколько он все таки красив. И почему я так часто зацикливаюсь на его небольших недостатках, начинаю спорить по пустякам. Зачем я все это делаю? Неужели так заканчивают все пары? Или это от ожидания второго ребенка? Мы с ним все время порознь. Да ничего. Просто мысли вслух. Я наклонила голову. Ты же знаешь, как я ненавижу эти твои вечные поездки. Это была правда. Я ведь действительно надеялась, что к этому времени Марк сможет перевести свою компанию поближе, что мы сможем прийти к какому-то географическому компромиссу. Когда он вошел в комнату, я стала сортировать вещи по кучкам. Темные, цветные и светлые. «Ага, я так и понял». Пауза. «Кстати, ты выглядишь гораздо лучше». «Знаю. Хелен отлично прочистила мне мозги. Я должна забыть обо всем этом. А еще, Марк, я собираюсь собрать мысли в кучку. Насчет работы». Его лицо сразу же становится недовольным. «Не беспокойся, я не собираюсь торопиться. Но когда здесь все успокоится, начну работать. Я и так слишком долго ничего не делала. А если опять буду приносить деньги в дом, то, может быть, ты немного снизишь свои требования и решишься перевести бизнес из Лондона». «Мне казалось, мы оба решили, что кулинария нужна тебе в последнюю очередь. И если быть до конца честным, я сомневаюсь, что ты сможешь на ней заработать, Софи». «А я сейчас говорю не о кулинарии. С этим я еще ничего не решила. Хотя мне кажется, что ты так настроен против нее лишь потому, что здесь замешана Эмма». «Это нечестно». «Да неужели?» «Я сдерживаю себя. Послушай, я не хочу спорить и не хочу, чтобы ты волновался. Более того, я начинаю соглашаться с тем, что кулинария, возможно, не совсем то. Но мне нужно чем-то занять себя, Марк, особенно после всего случившегося. Мне необходимо иногда выезжать из этой деревни, изменить свой образ жизни». «А как насчет Бена?» «Бен идет в школу, и мамочка от него никуда не денется, так что все будет хорошо. Но я должна чем-то заняться, по крайней мере, до тех пор, пока...» Я опять проговорилась. «Мне пора прекратить автоматически соглашаться с этой пораженческой позицией, связывая всю свою жизнь с функцией своих яичников. и откладывать все решения относительно того, где нам жить и чем мне заниматься, до того момента, когда нас станет в семье четверо. «Ладно, я тебя понял. Но ты не будешь спешить? Я-то как раз надеялся, что мы сможем серьезно поговорить о переезде. Хотя бы задумаемся о нем, пока Бен еще не слишком прикипел к деревенской школе». Я села на край кровати и очень внимательно посмотрела на мужа. «Боже, как же мне надоел этот географический цугцванг!» Примечание. Положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Конец примечания. Я просто разрывалась. С одной стороны, не знала, как нам жить в Тедбери из-за того, что случилось с Джилл и Энтони, а с другой не могла даже думать о скором переезде. Так что мне оставалось лишь надеяться, что это чувство тревоги пройдет. А если подумать о главной причине? Я была просто в восторге от той поддержки, которую мне оказывала Эмма, и не хотела потерять ее дружбу или расстаться с ней. Черт, может быть, именно поэтому я вызвала ее дух в Корнуэлле. Это напоминало мне школьную девичью любовь. Когда рядом появилась Эмма, я и на Деван стала смотреть совсем по-другому. И теперь надеялась, что это поможет мне начать все сначала. Но в то же время я испытывала жуткую вину, зная, какую цену платит за все это Марк. А может быть, дадим себе какое-то время, чтобы все еще раз обдумать, и не станем принимать важные решения прямо сейчас? Я вспомнила, что советовала мне Хелен. Я знаю, что вечно эти поездки туда-обратно продолжаться не могут, но мне надо нажать на паузу. Прошу тебя. Может быть, потом мы подумаем и об Эксетере или Бристоле? Я нужен клиентам в Лондоне. Так почему ты не сказал об этом прямо, когда мы покупали этот дом? Мне казалось, что ты планировал перевести свой бизнес. Марк ненадолго замолк и уставился в пол. Я ошибся в расчетах, Софи. Набрал слишком много клиентов, которым необходимо мое присутствие в Лондоне. Но масса медийных компаний процветает и за пределами столицы. Последние шаги Марка меня сильно насторожили. Совсем недавно у него закончился срок аренды офиса, и он переехал в чуть большее помещение, хотя продолжал настаивать, то, что его компания находится в Лондоне, явление временное, еще на пару лет. Теперь я была в этом совсем не уверена. Марк шутливым жестом поднял руки и признал свою капитуляцию. «Принимается. А сейчас начнем с того, что важнее на данный момент». Я вовсе не хотела начинать еще один спор. Я сейчас засуну все это в машинку, а потом пройдусь до магазина. Выясню, не знает ли кто-то новостей о состоянии Джилл. И я начала болтать о том, как несколько раз звонила в больницу из Корнуолла, но они сообщают подробности только родственникам, так что прогулка — это мой шанс получить самую свежую информацию. Я направилась в подсобную комнату, быстро загрузила машину и, сняв с крючка на тыльной стороне двери хозяйственную сумку, посмотрела на часы. 10 минут до закрытия магазина. Значит, идем только за молоком и хлебом. Да, и за шоколадкой для Бена, который так хорошо вел себя в машине. В очереди впереди меня миссис Ричардс держала под руку свою соседку. Я никак не могла вспомнить ее имя. «Знаешь, из того, что я о ней слышала, эта Эмма холодна, как айсберг, а полиция опять что-то вынюхивает, проверяет ее наследство». Женщина даже не пыталась говорить потише. «Кто тебе сказал?» Ее соседке, по крайней мере, хватило такта произнести это шепотом. «Парень в гараже знает кое-кого в офисе коронера». Примечание: коронер — чиновник, в обязанности которого входит расследование всех случаев внезапной или подозрительной смерти. Конец примечания. «Думаю, что они выкопают мамашу. Во Франции!» Я была потрясена. «А они могут это сделать?» «А как же! Говорят, что наследство было очень большим. Именно поэтому она и смогла позволить себе купить приорат. А ты знаешь, что это Эмма?» «Была последней, кто видел Джилл». Тут она неожиданно получила толчок в спину от Алисы Смол, которая стояла рядом с ней. Обе женщины обернулись и покраснели. «Ах, это вы, Софи, вернулись?» «Да». «И как вы держитесь, милочка? Все это ужасно, просто ужасно». «Спасибо, со мной все в порядке. А есть какие-то новости из больницы? От Джилл?» «Боюсь, что все без изменений». Женщины отворачиваются от меня. Неожиданно в помещении все стихает, и слышно только позвякивание электронной кассы, которая лишь подчеркивает неловкость ситуации. Мне пришлось ждать, наверное, целую вечность, прежде чем меня обслужили. Вернувшись домой, я продолжила распаковываться, но думать могла только о магазине. Обычно я не обращала внимания на злословие тедберийских кумушек. Но что же, черт возьми, происходит? И я написала Эмми. «Вернулись. Чувствую себя лучше. У тебя все хорошо? С. Целую». «Ты купила мне шоколадку, мамочка?» «Чёрт! Я как раз собираюсь ехать за ней». «Но папа сказал, что ты купишь ее в магазине». «Я забыла». «Ничего, мне действительно жаль. Я уже еду. Прямо сейчас». Эта поездка заняла у меня 20 минут. Магазин был уже закрыт, а какой-то трактор заблокировал дорогу Б, которая вела к ближайшему круглосуточному заведению. А потом по дороге домой, с двумя шоколадками Кэдбери на переднем сиденье, я припарковала машину на небольшом пятачке перед приоратом. Потому что опять не получила никакого ответа от Эммы. Не выключая мотора, позвонила в дверь. Ответа не последовало, и я заглянула за дом, где, к своему изумлению, увидела большое панорамное окно в гостиной, соединенное с кухней, грубо заделанное древесно-волокнистыми плитами. Внутри царили мрак и тишина. Я еще раз позвонила Эмме на мобильный, но он переключился на голосовую почту. Вернувшись в машину, я направилась на городскую площадь, где бросилась к дому Хизер, с облегчением увидев свет у нее на кухне. Она вовсе не выглядела удивленной, когда открыла мне дверь. «Рада тебя видеть. Давай, заходи. Ты уже говорила с Эммой?» «Нет, я никак не могу до нее добраться». «Почему?» «Что здесь происходит, Хизер? Я только что видела ее окно и слышала совершенно идиотские сплетни в магазине. Кто-то разбил ей окно кирпичом, завернув его в довольно неприятную записку». «Ты шутишь?» «Если бы. Это случилось вчера». «Но почему? Ради бога, я не понимаю». «Ну, знаешь, похоже на то, что пока тебя не было, мир слегка тронулся умом. Выпьешь чего-нибудь?» «Нет. Послушай, у меня правда нет времени. И где же она?» «Думаю, у Натана, пока не вставят стекло». Я почувствовала, как у меня в животе все опустилось. Это было чувство вины за мои бесконечные размышления в Корнуэле, пока бедняжка Эмма боролась со всем этим здесь. «А полицию вызывали?» Я начала расхаживать по комнате, пока Хизер с серым лицом сидела у кухонного стола. «Она не захотела впутывать в это полицию». «Но ведь это же глупо. Нельзя никак не реагировать, когда кто-то разбил тебе кирпичом окно. И ты сказала, там была какая-то записка, в которую был завернут кирпич?» «Да. Ей предложили убраться из деревни». «Убраться? Но почему ради всего святого кто-то повел себя так по-хамски?» «Хамства здесь сейчас хватает, Софи. Все это принимает дурной оборот». «Но я ничего не понимаю. Что же такого сделала Эмма? Объясни мне». «Полицейские говорят, что Эмма была последней, кто видел Джилл перед тем, как все это произошло». Хизер глубоко вздохнула. «Случилось это в палатке гадалки на ярмарке. Люди сложили 2 и 2 и получили 5. Все решили, что у нее была интрижка с Энтони». «Но это же просто смешно. Она только что переехала». «Ну да, но люди в таких случаях забывают о логике». «Боже!» А потом появился еще один слушок. Я села, потому что от всего этого у меня слегка закружилась голова. «Право, мне очень неприятно повторять его, но лучше ты услышишь это от меня». «Говори». Сейчас полиция изучает, как умерла мать Эммы, когда та была во Франции. И вопросы, связанные с ее наследством. Очевидно, полиция занялась банковскими счетами. По-видимому, меня выдало выражение моего лица. «А ты что, тоже ничего об этом не знаешь? Что мать Эммы умерла в то время, когда она была с ней?» Хизер смотрела на меня, не отрываясь. «Конечно, знаю. Она просто не любит говорить об этом». Позже я вновь и вновь спрашивала себя, почему солгала и почему не хотела признаться себе в том, что вдруг почувствовала, как мне необходима эта ложь. «Ну что ж, наверное, так оно и есть. Мне она об этом никогда не говорила. Но, как я уже сказала, люди в округе слегка двинулись. Ты же знаешь, какими они могут быть. Ну и то, что она встречается с Натаном, тоже не всем нравится. Люди иногда... Мне надо срочно с ней увидеться. Это все моя вина». «Твоя вина?» «Ну да. Если б я не уговорила ее на это идиотское действо в палатке, люди не пришли бы к неправильным выводам». «Ну, может быть. Мне кажется, что все еще пребывают в состоянии шока». «Я, пожалуй, пойду. Посмотрю, как у нее дела. Послушай, Софи, а может быть, отложишь до утра? Ты выглядишь измученной. Хочешь, я позвоню Марку?» «Нет-нет, со мной все в порядке, правда». Я вернулась ко входной двери, глубоко вздохнула, дотронувшись до ручки, и внезапно снова повернулась к Хизер. «Послушай, моя подруга в Корнуэле, Хелен, говорит, что места, где случилось несчастье, рано или поздно восстают из пепла, что у них просто нет другого выбора. Как ты думаешь, она права? То есть я хочу сказать... чтобы не казаться тебе совсем бессердечной, что мы всегда будем его помнить. Я об Энтони, но я не могу смириться с мыслью, что Тедбери так и останется такой, как сейчас, как будто покрытой пеплом». «Не знаю, Софи». Хизер не отрывала глаз от пола. «Я уже ничего больше не знаю». В амбаре Натана собака залилась отчаянным лаем, когда я позвонила в дверь. Потом я какое-то время посидела в машине и написала еще одно послание Эмме. И в этот момент мой телефон ожил. Но это была не она. Марк. «Софи, слава тебе, Господи. Я уже начал беспокоиться. А еще у меня здесь ребенок, который наотрез отказывается идти в ванную до тех пор, пока не получит свой шоколад».